Глава 8. Москва, 29 июня. Отражение в зеркале испортило настроение с утра. Нет, Валера не напивался до состояния в дупель, как говорил его приятель Сандро, тоже бывший спецназовец Грома. Брился регулярно, ухаживал за волосами на голове, в ушах и в носу, нещадно выщипывая последние как личных врагов, пытавшихся завоевать весь плацдарм тела. Но природа наградила Грубина волосатостью, и с этим приходилось мириться, продолжая войну с завоевателями. Правда, настроение от краткосрочных побед не улучшалось. По сравнению с Тимофеем, Валера чувствовал себя обезьяной, хотя он и преувеличивал свое безобразие, будучи обаятельным, примерно как почивший 10 лет назад Жан-Поль Бельмондо, по отзывам знакомых женщин. Поэтому восполнял личное неприятие Грубин физическими нагрузками. Правда, и в этом он не добился значительных успехов. Мышцы не росли, и бодибилдером стать ему было не суждено. Зато мускулы у бывшего лейтенанта Грома были железными, и он не раз удивлял приятелей, ломая наспор пальцами вилки, ложки или гнул металлические прутья толщиной до 2 сантиметра. В этот день он остался наедине с собой, так как Тимофей был занят на работе с утра до ночи, и поэтому решил встретиться с кем-нибудь из друзей, с которыми либо служил, либо был знаком с детства. Выбор пал на Сандро Пашкова, ушедшего в запасы с Грома годом позже по причине пулевого ранения. Бывшему капитану прострелили в Дагестане легкое. Встретились на нейтральной территории, в саду Эрмитаж, в кафе «Канарейка». Было жарко, несмотря на вечер. Температура в течение дня не опускалась ниже 29 градусов, и оба щеголяли в джинсовых шортах и футболках. На Сандро, Александр Станиславович по паспорту, была синяя с изображением теннисной ракетки и надписью «Забей». На Валере – белая с изображением удава. Уселись на веранде, разглядывая друг друга. Сандро выглядел брутальным самцом. Могучая шея, выпуклая грудь, бицепсы, квадратное лицо с мощной челюстью – и было видно, что он доволен жизнью. Заказали пиво, закуски, разговорились. Заметив, что Сандро лучится счастьем, Валера сказал: «Ты что, выиграл в лотерею или развелся с женой?» Сандро белозубо рассмеялся. «Ни то, ни другое, не поверишь, но сейчас я работаю экспертом в ФСБ, и мне круто доверяют. Всегда могу куда-то уехать или забить на все проблемы. А насчет жены, ты о какой говоришь, первой или второй?» «Разве у тебя другая?» «Уже год как живем вместе. Кстати, она аналитик ФСБ, мы познакомились в Анапе, а потом она и помогла устроиться в конторе». «Повезло тебе, а я вот развелся». «На сторону сходил». «Ни я, ни она». «Что так?» «Ей надоело ждать меня вечерами с работы. Ревновала, потом взяла и ушла». «Сочувствую, бывает и такое. Ну а где трудишься?» «Не поверишь, нигде. Позавчера меня уволили из судейского ведомства с резюме неисполнения служебных обязанностей». «А настоящая причина?» «Пожалел старика 85 лет и женщину с 3 детьми без мужа, не отдают кредит. Хотел помочь оттянуть срок выплаты». «Слезливый стал Алексеич, рыхлый, сентиментальный, расслабился, как пенсионер». «Проверь». Сандра оценивающе глянул на сидевшего с сушеной рыбкой приятеля, сунул ему крепкую руку. Несколько секунд они боролись, сжимая ладони изо всех сил. Потом бывший капитан спецназа охнул, выдернул побелевшую руку. «Черт, железные тиски, а не пальцы!» «То-то!» — самодовольно ухмыльнулся Валера. «А ты говоришь, расслабился. Не пью, не курю, с девчонками встречаюсь редко. Правда, появилась надежда, что меня возьмут в МИФИ». «Кем?» вскинул брови Сандра. «Неужели лекции студентам станешь читать о пользе отсутствия секса?» «Тим, ну ты помнишь, мой собрат по ковиду, обещал поговорить со своим завлабом, чтобы меня взяли к ним техническим специалистом. Ребята занимаются секретными экспериментами, а коллектив небольшой. Я уже ходил на смотрины, с понедельника вроде приступаю к исполнению обязанностей». «Что за эксперименты?» Валера отправил в рот очищенную от чешуи рыбью пластинку. «Вскрывают измерения». «Чего?» — поперхнулся Сандро. «Измерения? Это же не консервная банка». «Сам не понимаю, но у них получилось. Развернули 4-е измерение, квинтику, как они говорят. И, по словам Тима, испытали невероятные ощущения». «Фига себе, до чего наука дошла. Не случится ли чего плохого с этой разверткой? Ученые-братья часто изобретают опасные игрушки. Они, ребята, ушлые, профессионалы с учеными степенями. Понимают, что опасно, что нет. Есть такой эффект «ноцебо», то есть ожидание плохого порождает плохое. Не будем программировать им беду. Боже упаси, я как раз все хорошее и против всего плохого. Говоришь, они пережили интересные ощущения? Тим рассказывал? Вкратце, они якобы видели свои собственные внутренности и даже заглядывали внутрь компьютеров. Как это можно видеть свою утробу? Как будто у них выросли дополнительные глаза. Я сам не очень понимаю такие вещи. А твоя пассия, значит, работает в конторе? Она майор, руководит подразделением по обеспечению кибербезопасности правительственных структур. Ловит хакеров и прочую шушеру, вбрасывающую фейки в сеть. Рассказывала, что в России есть неуловимый хакер под ником Гюрза, который настолько крут, что способен взломать любые системы, в том числе силовиков. Мужик или баба? По-моему, женщина, могу уточнить. Подожди. Валера вспомнил недавний разговор с физиком. Тим говорил, что нашу новую киберохранницу устроил к нам какой-то тип из ФСБ, полковник Житомирский. Он и руководит там отделом по кибербезопасности, а ты утверждаешь, что я подруга. Может быть, он командует общим киберхозяйством конторы, хотя Оля никогда не упоминала эту фамилию. Проверь, а? Зачем? Да не нравится мне эта ситуация, поморщился Валера. У ФСБ достаточно других способов выведать секреты ученых и тайно следить за физиками. Зачем они внедрили в лабораторию руну? Как? Имя такое, руна. Мало ли, какие у них планы. Узнай, будь другом. Ладно, если хочешь. Сандра вытер салфеткой пальцы, нацепил вижен очки. Милая, привет. Извини, что отрываю отдел. Да я тут с другом в кафе. Еще на работе? Не пора ли отдохнуть? Чего звоню? У вас работает полковник Житомирский. Мне сказали, что он командует отделом по кибербезопасности в конторе. Наступила пауза. Сандра показал пальцем на свой рот, что означало, абонент с кем-то разговаривает. Подруга капитана заговорила через минуту. Сандра выслушал ответ, хмыкнул. «Точно? Не у вас? Где?» «Как нигде». Очередная пауза длилась недолго. «Понял, фигня какая-то. Так ты сама приедешь или... могу забрать? Хорошо?» Сандра снял очки. «Нет у них никакого полковника Житомирского». «Не может быть», озадаченно проговорил Валера. «Тогда откуда взялся этот чекист?» «Вдруг он суперсекретный агент?» «Тогда кто руна? Тоже суперагент?» «Шпион!» — ухмыльнулся Сандро, берясь за кружку с пивом. «Ты-то чего переживаешь?» «Тим мой друг. Жалко будет, если с ним что-то случится. Вот бы уточнить всю эту бодягу». «Нет, ничего проще». «В смысле? Надо встретить эту вашу руну и прямо спросить, кто она на самом деле. По реакции станет понятно, врет она или нет. В Москве уже 2 года, как запустили китайскую компьютерную слежку за физиономиями прохожих с целью определить их эмоции и настроение. Очень полезная штука для поимки предполагаемых убийц». «К черту тотальный контроль. Скоро все будем жить в цифровом концлагере. Не все так просто, Саня. Тим влюблен в руну и никогда не согласится на допрос». «Пусть сам и спросит, а мы понаблюдаем за реакцией дистанционно. Что для него важнее, собственные чувства или любовь шпионки?» Валера покачал головой. «Она не шпионка. Красивая, да. Хотя черт его знает, кто в наши времена не способен стать шпионом за хорошие бабки. Все продается и покупается. Правительство стало бизнесом и проникло во все эшелоны власти». «Да успокойся, Алексеич. От старой России уже почти ничего не осталось. Поздно скорбеть». «Хотелось бы, чтобы зло побеждало добро», — с горечью сказал Грубин. «Может, наоборот, чтобы добро побеждало зло?» Валера озадаченно отставил кружку. «Я так и сказал». «Ты сказал, чтобы зло побеждало добро, а это звучит двусмысленно». «Просто надо ставить ударение на последнее слово». Валера снова надел вижен, дождался включения линии и связался с Бодровым. «Тим, ты дома или еще работаешь?» «Работаю», — рассеянно ответил Тимофей. «Помнишь, ты говорил о полковнике Житомирском?» «Ну?» «Нет такого полковника в ФСБ». Глаза физика прояснились, он стал понимать собеседника. «Как нет?» «Так и нет. Не то твоя подруга обманывает тебя, не то обманули ее». «Не может». «Может. В связи с чем у меня предложение? Она сейчас с вами?» Тимофей на миг отвернулся. «Да, с шефом». «Спроси у нее напрямик, что происходит. При этом очки не снимай, чтобы я видел ее лицо». «Что ты хочешь?» «Хочу проверить свою гениальность. Тебе ничего не придется делать, просто задать вопрос». По лицу молодого человека промелькнула тень. «Ты уверен, что Житомирский, «Жена моего друга работает в ФСБ, и она как раз является начальником отдела по борьбе с киберпреступлениями. Если Житомирский не тот, за кого себя выдает, понимаешь последствия?» «Ты хочешь сказать, что Руна?» «Говорю же, ее могли подставить. Давай проверим и покончим со всеми подозрениями». «Она же обидится?» «Если ее совесть чиста, не обидится. Могу подъехать и все объяснить, что это моя инициатива». «Ладно», — неожиданно согласился Тимофей. «Я позвоню». Сандро показал большой палец, оценивая дипломатичность приятеля. «Отлично. Я думал, он откажется. Поедешь к нему? Пусть сначала позвонит, тогда и решим». Однако физик не позвонил ни через минуту, ни через 10. «Брось ты это дело», — посоветовал Сандро, расслабленный пивом. «Сами разберутся. Зачем тебе их ссорить? А если ты ошибаешься?» «Может, вспомнишь, когда я ошибался в своих оценках?» Сандро выпятил губы. «Наверное, не припомню. А дело между тем серьезное. Если не чекисты пристроили Руну в лабораторию, то кто?» «ЦРУ», — хохотнул капитан. «Веселого тут мало. Я могу сколько угодно критиковать нашу коррумпированную по самые помидоры власть, но за родину пасть порву». «Кто бы сомневался. Возьми и сам позвони». Валера включил Vision. Тимофей ответил после минутной задержки. «Я еще не собрался», — хмуро сказал он. «Вот что, поступим иначе. Так и быть, сниму с твоей души камень. Закончишь возиться с Мерином, уговори ее поужинать и сообщи, куда поедете. Я заскочу как бы случайно и сам задам ей пару вопросов». «Она поймет». «Нам и нужно, чтобы она поняла. В случае чего всю вину за подозрение возьму на себе». Тимофей пошевелил губами, словно разговаривал сам с собой, нехотя кивнул. «Хорошо, но учти, инициатор ты». «Само собой». Разговор прервался. Валера допил пиво, доел ломтик вяленой таранки. «Только что подумал, а как мы подключим к операции линию фейс-контроля? У меня не осталось контактов в нашей спецухе в гвардии». «Забываешь, что у меня Оля. Попрошу ее дать проводку фейс-контроля ФСБ к нашим вижнам. Компьютер обработает эмоции Руны и выдаст оценку». «Тогда поспеши». Сандра снова связался с подругой. После уговоров и клятв в серьезности ситуации добился положительного результата и сообщил Ольге номер мобильного айфона Грубина. «Все в порядке». «Спасибо. Ждем». Звонка физика пришлось ждать полчаса. «Едем в белое солнце пустыни. Будем там примерно в начале 10-го». «До скорой встречи», — ответил Валера, вынимая для оплаты стола карту Сбера. «Погнали». Ресторан «Белое солнце пустыни» располагался на Неглинной в цоколе старинного здания советской постройки и полностью имитировал советский многонациональный общепит и декор. Но он никогда не пустовал, вызывая у москвичей ностальгию по прошлому, хотя и казался пафосным, и кормили здесь хорошо, возродив традиции паназиатской, азербайджанской, узбекской и казахской кухни. Тимофей и Руна сидели за столиком у стрельчатого, забранного решеткой окна, и беседовали, разглядывая меню. За их спиной располагалось художественно обработанное засохшее дерево, крона которого была сделана из множества сухих цветов. Оставив Сандро в другом конце дворика с павлинами, Валера нацепил очки, подошел к столику пары и сделал вид, что удивлен встрече. «О, добрый вечер, господа товарищи! Не ожидал вас увидеть в этом ресторанчике. Какими судьбами? Насколько я знаю, ты предпочитаешь ужинать рядом с домом». «Она выбрала», — буркнул Тимофей. Руна улыбнулась, и Грубин поежился, в очередной раз оценив красоту женщины и подумав о своем намерении ее расколоть. «Присоединяйтесь», — предложила Руна. «Или вы не один?» «С приятелем». «Еще не заказали, подсаживайтесь, мы тоже прикидываем разносолы». Валера помахал рукой Сандра, представил бывшего коллегу. Александр, капитан спецназа, вместе служили». «Бывший капитан», — поправил его спецназовец. «Зовите меня Сандро». По его глазам было видно, что красота руны не осталась незамеченной, и Валера улыбнулся в душе, понимая чувство приятеля. Заказали салаты, мясо по-узбекски, шашлыки на шпажках и прочие вкусные южные закуски. Взяли бутылочку гурджаани, предложила Руна. Она же и начала разговор, поинтересовавшись у обоих, как дела. И тут, наконец, Валера, получив сигнал о готовности системы фейс-контроля и набравшись духу, спросил. «Руна, вы знаете, что полковник Житомирский не работает в ФСБ?» И впился глазами в лицо женщины. Продолжая держать длинными пальчиками бокал с вином, Руна прищуренными глазами глянула на Грубина, задумчиво сделала глоток. По лицу ее прошла тень не то досады, не то горечи, не то вины. Также внимательно она посмотрела на склонившегося над столом Тимофея. В ухе Валеры раздался тихий женский голос. «Реакция заторможена полигональная, психологически аппликулярная, говорит о поведенческой раздвоенности и неуверенности в своих силах». «Не поняла?» «Это не его идея», — сказал Валера, понимая значение взгляда женщины, брошенного на физика. «Все произошло случайно. Жена Сандра — майор ФСБ и как раз руководит отделом по пресечению киберпреступлений. Полковник Житомирский у них не работает. А по словам Тима, хотя опять же подчеркиваю, что он не имеет ни малейшего отношения к таким вещам, Житомирский помог вам устроиться в лабораторию именно с его подачи как полковника конторы». Руна задумчиво допила вино. «Принимает решение», — доложил компьютер. «Колеблется, ищет выход. Фрустрация интенсивна, но не агрессивна». Валера отключил линию связи. «Кто вы, Валерий?» — спросила женщина. «На кого работаете?» «Вообще-то этот вопрос должен был задать я. Можете не верить, однако я не являюсь агентом ни ФСБ, ни ГРУ, ни тем более иностранных спецслужб. Просто имею опыт службы в организациях, выявляющих врагов России, как бы пафосно это ни звучало. А о теме работ Тимофея узнал недавно и засомневался. Уж больно хитрыми вещами занимается его лаборатория, чтобы ими не заинтересовались нехорошие парни. Вот поэтому мне и хочется выяснить, кто на самом деле, какой добрый дядя с большими связями устроил вас охранять физиков от кражи секретов». Сандра хмыкнул. Руна перевела взгляд на него. «Вы из конторы?» «Ни в коем разе», — мотнул он головой. «Я, как и Валера, служил в спецназе, ранен, комиссован. Все действительно получилось абсолютно спонтанно. А моя жена гражданская, но все-таки и в самом деле работает в конторе». «Я знала». Мужчины переглянулись. «Что ты знала?» — хмуро спросил Тимофей, косо глянув на женщину. «Что все это плохо кончится. Хотелось бы разобраться». Тимофей вытаращил глаза. «Ты замешана в заговоре?» «Не по своей воле». Грустно улыбнулась женщина. «Все как-то складывалось одно к одному, вот и дошло до дна». «Расскажи». «Теперь придется. Я не просто айтишник, я гюрза». Стало тихо. Валера поскреб дневную щетину на щеке. «Вот оно что». Тимофей глянул на него со странной смесью ужаса и надежды. «Она хакер», — пояснил Грубин. «Самый крутой в России, как мне сказал Сандро». «Хакер?» — эхом откликнулся Тимофей. «Каждый зарабатывает на хлеб как может», — философски заметил Сандро. «В гвардии, например, прописан целый хакерский спецбат, ловит лузеров по всем платформам». «Не знаю как, но меня они вычислили», — пожала плечами Руна. «Кроме федералов с их возможностями, в общем-то, больше и некому. Вот я и поверила. Меня арестовали мужики в спецкостюмах, на спинах буквы ФСБ». Привезли на их дачу, перечислили мои грехи и предложили работать на них. «И вы согласились?» «А что мне было делать? По уголовке мне грозит от 7 до 10 лет. Конечно, я согласилась». Руна, понимающе усмехнулась, увидев, какими глазами смотрит на нее Тимофей. «Презираешь? Прошла любовь, завяли помидоры?» «Не надо». Он очнулся, облизал сухие губы. «Не надо так цинично». «Прости, в голове каша. Я не знала, что встречу тебя, когда соглашалась. Ты вправе меня презирать». Руна посмотрела ему в глаза. «Решай сам». «Подождите», — остановил Валера обоих. «Своими отношениями будете заниматься потом. Начали разбираться, так давайте разбираться. «Итак, полковник Житомирский предъявил тебе обвинение». «Не Житомирский, он всего лишь командир группы захвата, насколько я поняла. Всем там рулит некто Штормов Дементий Лазаревич. Он типа возглавляет какое-то ФСБшное управление». «Как он выглядит?» «Лет под 70, седой, спокойный, уверенный в себе, ведет себя как дипломат. Никогда бы не подумала, что он не чекист». «Вам же не 14 лет», — укоризненно проговорил Сандра. «Такой опытный специалист по обману людей должен быть хорошим психологом». Руна поморщилась. «Легко судить чужие грехи, не будучи святым. Впрочем, принимаю ваши укоры». «Где находится эта их резиденция ФСБ?» — спросил Валера. «Влюблено, но точного адреса не знаю. К зданию меня подвозили на машине». «Можно найти, запустив беспилотник». «У тебя есть беспилотник?» — спросил Валера. «Не лично у меня, на базе. Я в хороших отношениях с Гризли. Если объяснить ему задачу, он пойдет навстречу». «Кто это Гризли?» — спросила Руна. «Большая просьба никому об этом не сообщать, если вы действительно согласились нам помочь». «Могила». Руна заметила реакцию мужчин, усмехнулась. «Еще раз простите за речь, я еще не пришла в себя, но буду помогать на совесть». «Командир Грома, полковник Медведев. Гризли — его оперативный псевдоним». «Так похож?» «Ни в коей степени, с виду чистый ботаник». «Есть еще одна идея», — сказал Сандра. «Вы ведь хороший хакер, судя по славе в сети». «Лучший», — усмехнулась Руна. «Так дефейсните этого вашего Лазаревича. Вы должны уметь это делать». Мужчины одновременно скрестили взгляды на лице женщины. Термин «дефейснуть» означал взлом всех паролей, аккаунтов, информационных баз человека, и технологиями такого взлома и поиска компромата на человека пользовались не только спецслужбы, но и продвинутые юзеры интернета. «Неужели никогда не применяли дефейс?» — усомнился Сандра. «Было...» призналась Руна, ставшая рассеянной. «По молодости, я тогда была очень зла». «А нынче подобрели?» «Меня сильно огорчил муж, круто подставил, по сути предал. Вот я и устроила ему вирусную атаку». «Выходит, вас снова подставили?» При этих словах Тимофей слегка оживился. Как и всем влюбленным, ему хотелось видеть в своей пассии человека пострадавшего, а не виноватого в противоправной деятельности. «Я сама виновата», — грустно покачала головой Руна. «Позже будем разбираться, кто прав, кто нет», — отрезал Валера. «Надо довести дело до конца. Что тебе нужно для выяснения истины? Одно дело, если это и в самом деле чекисты, перемудрившие с секретностью своих операций, другое, если за кражу тайн лаборатории взялись охотники иного склада, возможно, даже из-за рубежа». «Кто же еще?» — пожал плечами Сандро. «И в России полно частных контор, которым не помешало бы иметь оружие на основе развертки измерений, либо новые технологии для взлома баз данных вероятных конкурентов, способные приносить колоссальные прибыли». «Отечественные конкуренты?» Валера кивнул. «Не исключено». «Поневоле запьешь». «Когда на жизнь посмотришь трезво, то понимаешь, надо пить». «Мне нужен мощный ПК», — проговорила Руна. «Желательно с памятью на пару десятков теров и хорошей криптозащитой». Валера и Сандра обменялись взглядами. «Гризли», — сказал капитан. «Не хотелось бы впутывать в это дело командира». «Лучше машины ты не найдешь». Грубин проводил официанта, принесшего заказ для Тимофея и Руны, подозрительным взглядом. Показалось, молодой курчавый парень прислушивается к разговору посетителей. Встал. «Ужинайте пока, мы поговорим кое с кем». Мужчины вышли из ресторана на улицу. «Не сбежит?» Сандра кивнул на закрывшуюся дверь. «Куда? Мы для нее единственный шанс выкрутиться из патовой ситуации. Судя по всему, Тим ей тоже не безразличен, поэтому она и сломалась так быстро. Иначе начала бы тянуть время и врать». «Красивый парняга твой друг, в качалку ходит, что ли?» «К сожалению, не боец». «Так научи, ты же профи в этом». «Не хочет». Сандра удивленно округлил глаза. «При такой внешности не хочет стать настоящим суперменом?» «Считает, что не для этого рожден, в смысле не для спортивных или боевых нагрузок. Звони командиру». Сандра надел очки. По его отрывистым репликам стало понятно, что полковник Медведев, он же Гризли, во-первых, еще на базе, во-вторых, не отказывает бывшему подчиненному, хотя и просит уточнить детали. Разговор продлился еще минуту, и Сандра выключил айфон. «Надо ехать к нему». «Я уже понял». Валера вернулся в ресторан. Судя по почти нетронутым закускам, аппетит у пары пропал, и выглядели они поссорившимися молодоженами. «Чтобы закончить нашу встречу позитивно, — сказал Валера, — надо подъехать на базу Грома. Командир дал добро на использование кванка». «Что у вас стоит на базе? — спросила Руна. «Последние модификации Эльбрус Макс». «Хорошая система». Руна посмотрела на Тимофея. «Я готова хоть сейчас». «Не хочешь ехать с нами, езжай домой», — предложил ему Грубин. «Нет, с вами», — буркнул физик, на лице которого мелькнул блик облегчения. Выехали на двух машинах через 10 минут. К базе приехали в половине 12-го. Она располагалась в пойме Москвы-реки недалеко от речного вокзала и обошлось без пробок. Но пропустили на территорию базы только Сандро и Руну. Валера тоже хотел пройти, однако охрана отказалась выполнить его просьбу, несмотря на прошлое капитана, связанное со службой в гвардии. «Ладно, подождем», — не стал спорить Грубин. Сандро и Руна скрылись за дверью караулки. Валера и Тимофей остались снаружи. Не зная, сколько времени потребуется Гюрзе, Тимофей тяжело вздыхал при упоминании этого имени, на хакерскую атаку неизвестно какой службы, они отъехали от базы к речному вокзалу на машине Валеры и сели в ближайшем кафе, почти пустом по причине позднего времени. Заказали кофе. Валера поинтересовался, как идут дела с подготовкой развертки пятого измерения. Физик говорил короче, пятерки. И оживший Бодров поделился с другом своими заботами, что немного улучшило его минорное настроение. Об открытии тайной миссии Руны, попавшейся на хакерских транзакциях, не говорили вовсе. Валера не затрагивал эту тему, чтобы не бередить психологическую травму друга. Тимофей потому что переживал предательство любимой женщины, не зная, оправдывает ли ее то обстоятельство, что компьютерного вора, коим и являлась Руна, тоже подставили. В час ночи кафе закрылось, пришлось вернуться к машине. Но через 15 минут позвонил Сандро, и Валера со свистом подогнал свою электрическую ласточку к тупику в парке, за которым пряталась база гвардии. Появились посетители базы. Тимофей и Валера вышли к ним. Тимофей с тревогой посмотрел на осунувшееся лицо женщины, но задавать вопросы о ее самочувствии не решился. «Нашли», — сказал Сандра с удовлетворением. «Не поверите». Валера вопросительно посмотрел на Руну. «Вы были правы», — с горечью проговорила она. «Это не ФСБ, но и не маленькая частная лавочка». «Компания «Газпром нефтесбыт», — хихикнул Сандра. «Житомирский на самом деле не самого высокого ранга порученец», — добавила Руна, зябко передернув плечами. «Штормов Дементий Лазаревич, тот, кто со мной беседовал, в действительности Шторм Борис Маргелович, начальник службы безопасности компании и близкий друг ее главы». «А кто у нас глава?» «Гурий Благович». «Упс», — цокнул языком Валера. «Это не тот Благович, что в списке Forbes на одной из первых позиций российских миллиардеров?» «Тот самый». «Недавно прославился тем, — сказал Сандра, — что отпраздновал свое 50-летие в Нидерландах, потратив ни много ни мало 30 миллионов долларов. Они там ели бургеры под названием «Золотой мальчик» по цене 5000 евро за штуку». «Сколько?» — поперхнулся Валера. 5000 евро». «За что?» «Меж двух половинок булки положены слоями говядина вагю, икра белуги, крабовое мясо, хамон и белый трюфель. А сама булочка покрыта слоем сусального золота». «Жесть». «Это точно». «А что такое говядина вагю?» «Японская мраморная говядина», — робко спросил Тимофей. Все озадаченно посмотрели на молодого человека. Потом засмеялся Сандра. «Вот чего не знаю, того не знаю, ни разу не пробовал. Впрочем, я и остальные ингредиенты никогда не едал». Улыбнулась Ируна. Тимофей сконфузился. «Поехали по домам», — решил Валера. «Утром встретимся и обговорим, как нам жить дальше». «Завтра запуск Мерина», — пробормотал Тимофей. «Будем разворачивать пятерку». «В таком случае поговорим после эксперимента. Я отвожу Сандра. Кто еще со мной?» Тимофей с сомнением глянул на спутницу. «Возьмешь?» — с грустной усмешкой спросила она. «Моя машина осталась у офиса». Тимофей торопливо кивнул. Пара села в серебристую Киа Бодрова. Машина тронулась с места и уехала. Оставшиеся мужчины смотрели ей вслед. «Хорошая пара, если честно», — сделался задумчивым Сандра. «Пусть все у них сложится». Валера полез в кабину «Ласточки».